Глава 18. В залитом неоновым светом звуконепроницаемом центре связи полиции Нью-Йорка 12 операторов по 6 с каждой стороны сидели перед гигантским коммутатором. Как только поступал сигнал, оператор по пневмопочте передавал его содержание диспетчеру, который, в свою очередь, связывался с полицейским участком или патрульной машиной. Звонки не прекращались ни днем, ни ночью. Они обрушивались на операторов, как река трагедии, текущая от обитателей метрополиса. Мужчины и женщины, испуганные, одинокие, отчаявшиеся, пьяные, избитые, умирающие. В этот понедельник напряжение в центре возросло еще больше. Хотя операторы по-прежнему с предельным вниманием делали свое дело, они ощущали присутствие детективов и агентов ФБР, которые приходили и уходили, отдавали и получали приказы, развертывая огромную электронную сеть для поимки Джада Стивенса и Фрэнка Анджели. Войдя, МакГрейви увидел, что капитан Бертелли разговаривает с Алланом Салливаном, членом муниципальной комиссии по преступности. МакГрейви встречал его раньше и знал как честного и решительного человека. Заметив детектива, капитан замолчал и вопросительно посмотрел на него. «Кое-что есть», — сказал МакГрейви. «Мы нашли свидетеля ночного сторожа из дома напротив. В среду, когда неизвестные вломились в кабинет доктора Стивенса, он как раз дежурил и видел, что в подъезд вошли двое мужчин. Они открыли дверь своим ключом, поэтому он решил, что они там работают. Вы показали ему фотографии?» «Да». «Он опознал Анджели?» «Считается, что в среду Анджели находился дома в постели?» «Да». «А как насчет второго мужчины?» «Сторож его плохо рассмотрел». Один из операторов повернулся к ним. «Вас, капитан, дорожная полиция Нью-Джерси». «Капитан Бертелли слушает», — сказал он, взяв трубку. «Вы уверены?» «Хорошо. Направьте туда все машины. Перекройте дороги, чтобы мишень не проскочила. И держите нас в курсе». «Благодарю». Он взглянул на МакГрейви и Салливана. «Похоже, нам повезло. Патрульный Нью-Джерси заметил машину Анджели в районе Оранжбурга. Дорожная полиция сейчас прочесывает этот район. Доктор Стивенс сидел рядом с Анджели, живой. Не волнуйтесь, они их найдут». МакГрейви достал две сигары и, зная, что Салливан не курит, протянул одну Бертелли, а вторую взял себе. «Мы узнали некоторые интересные подробности из жизни доктора Стивенса», — сказал он, выпустив облако дыма. «Я только что говорил с его другом доктором Петером Хадди. Несколько дней назад, когда Хадди зашел в кабинет к доктору Стивенсу, он застал там Анджели с пистолетом в руке. Анджели понес какую-то чушь о том, что они ждут вора. Но я думаю, что появление доктора Хадди спасло Стивенсу жизнь». «Как вы вышли на Анджели?» — спросил Салливан у МакГрейви. «Сначала прошел слух, что Анджели берет деньги с владельцев магазинов. Когда я стал проверять пострадавших, все они молчали как рыбы. Их запугали. Но кто именно, я так и не узнал. Анджели я ни о чем не сказал, но стал пристально за ним наблюдать. Когда убили Хансена, Анджели подошел ко мне и спросил, не может ли он работать со мной по этому делу. При этом он что-то говорил о том, как он восхищается мной и моими методами, и вообще всегда мечтал стать моим напарником. Я понимал, что это неспроста, но, получив разрешение капитана Бертелли, пошел ему навстречу. Неудивительно, что ему хотелось заняться расследованием этого преступления. Он замешан в нем по уши. Не зная о роли доктора Стивенса в убийствах Джона Хансена и Кэрол Робертс, я, тем не менее, решил использовать его, чтобы вывести Анджели на чистую воду. Я сказал ему, что собираюсь посадить доктора в тюрьму по обвинению в убийстве. Я считал, что теперь Анджели, почувствовав себя в безопасности, расслабится и потеряет бдительность. И что, получилось? Нет. Анджели удивил меня, изо всех сил стараясь помочь доктору Стивенсу избежать ареста. «Но почему?» — спросил Салливан. «Потому что он пытался убить доктора и не смог бы добраться до него в тюрьме». «Когда МакГрейви начал нагнетать атмосферу», — вмешался капитан Бертелли, «Анджели пришел ко мне и намекнул, что лейтенант относится к доктору с предубеждением». «Потом мы убедились, что находимся на правильном пути», — продолжал МакГрейви. «Стивенс нанял частного детектива, Нормана Моуди. Я посмотрел дело Моуди и обнаружил, что он уже сталкивался с Анджели, который обвинил его клиента в хранении наркотиков. Моуди утверждал, что дело сфабриковано. Похоже, он был прав». «Итак, Моуди повезло, и он сразу нашел ответ. Удачи тут ни при чем. У Моуди светлая голова. Он сразу предположил, что Анджели замешан в этом деле. Найдя бомбу в машине Стивенса, он передал ее ФБР и попросил определить, кто ее поставил. Он опасался, что если она попадет в полицию, Анджели найдет способ от нее избавиться. Я тоже так думаю. Но кто-то ошибся, и Анджели послали копию донесения. Теперь он знал, что Моуди следит за ним. Но настоящая удача пришла, когда Моуди сказал: «Дон Винтон». «Большой человек в Коза-Ностра?» «Да. По непонятной нам причине кто-то в Коза-Ностра стремится убрать доктора Стивенса. Как вам удалось связать Анджели с Коза-Ностра?» Я вновь обратился к тем торговцам, у которых вымогал деньги Анджели. Когда я упомянул Коза-Ностра, они все рассказали. Анджели работал на одну из семей, но стал слишком жаден и решил поживиться на стороне. «Почему Коза-Ностра хочет убить доктора Стивенса?» «Я не знаю. Мы рассматриваем несколько версий». МакГрейви тяжело вздохнул. «Мы допустили две серьезные ошибки. Анджели ускользнул от слежки, а доктор Стивенс удрал из больницы, прежде чем я успел предупредить его и предоставить убежище». «Капитан Бертелли», — позвал оператор. Капитан схватил трубку и затем, ничего не говоря, медленно положил ее на рычаг. «Они потеряли его», — сказал он, повернувшись к МакГрейви.